Наездник сдерживает коня. Крылья хищной птицы на его шлеме расправляются. Птица устремляется в полет. Кидается на беззащитную, парализованную страхом жертву. Птица, а может рыцарь, кричит, вопит страшно, жутко, торжествующе. Черный конь, черные доспехи, черный развивающийся плащ, а за всем этим огонь, море огня. Страх. Птица верещит, крылья трепещут, перья бьют по лицу. Страх. На помощь. Почему мне никто не помогает? Я одинокая, я маленькая, беззащитная. Я не могу пошевелиться. Даже звука не могу издать перехваченным судорогой горлом. Почему никто не приходит мне на помощь? Я боюсь. Горящие в прорези огромного крылатого шлема глаза. Черный плащ заслоняет все вокруг. Цири. Она просыпается, вся в поту, застывшая, а ее собственный крик, крик, разбудивший ее, все еще дрожит, вибрирует где-то внутри, в груди, разрывает высохшее горло, болят вцепившиеся в попону руки, болит спина. Цири, успокойся. Кругом ночь, темная и ветренная, монотонно и мелодично шумящая кронами сосен, поскрипывающие стволами. Уже нет ни пожара, ни крика. Осталось только это шумящее колыбельное. Рядом играет огнем и пышет теплом костер бивака. Пламя вспыхивает на пряжках упряжи, горит пурпуром на рукояти меча и оковке ножен, прислоненных к лежащему на земле седлу. Нет другого огня, другого железа. Касающаяся ее щеки рука пахнет кожей и пеплом, не кровью. Геральт. Это был всего лишь сон, скверный сон. Цири дрожит, сжимает руки, подбирает ноги. Сон, всего лишь сон. Костер уже успел пригаснуть, березовые чурки стали красными и прозрачными, потрескивают, то и дело стреляя голубоватым пламенем. Пламя освещает белые волосы и резкий профиль мужчины, который укутывает ее попоной и накрывает кожушком. — Геральт, я... — Я рядом. — Спи, Цири. Тебе надо отдохнуть. Нас еще ждет долгая дорога. — Я слышу музыку, — вдруг подумала она. — В этом шуме таится музыка, звуки лютни и голоса. Княжна из Цинтры, дитя предназначения, дитя старшей крови, крови эльфов. Геральт из Ривии, белый волк и его предназначение. Нет, нет, это легенда, вымысел поэта. Ее нет, она мертва. Ее убили на улицах города, когда она убегала. Держись, держись. Геральт, что, Цири? Что он со мной сделал? Что тогда произошло? Что он со мной сделал? Кто? Рыцарь. Черный рыцарь с перьями на шлеме. Ничего не помню. Он кричал и смотрел на меня. Я не помню, что случилось. Помню только, что боялась. Ужасненько боялась. Мужчина наклонился, пламя костра заплясало в его глазах. Странных глазах, очень странных. Когда-то Цири боялась этих глаз, не любила в них глядеть, но это было давно, очень давно. «Ничего не помню», — шепнула она, ища его руку, жесткую и шершавую, как необработанное дерево. «Черный рыцарь! Это был сон. Спи спокойно. Это больше не повторится». Цири уже слышала подобные заверения. Давно. Ей множество раз повторяли их, множество, множество раз успокаивали, когда она просыпалась среди ночи от собственного крика. Но теперь было иначе. Теперь она верила. Ведь теперь это говорил Геральт из Ривии, белый волк, ведьмак, тот, который был ее предназначением, которому она была предназначена. Ведьмак Геральт, отыскавший ее в хаосе войны, смерти и отчаяния. Геральт, который взял ее с собой и обещал никогда не расставаться. Она уснула, не отпуская его руки.